с золотом шитой попоной. За ним герцогиня-вдова, сидя в золотых открытых носилках, прижимала к себе блаженную Бьянку в окружении всех своих придворных дам, которые шли пешком, кокетливо приподнимая юбки. За ними следовала вся страмская знать и богатые горожане, и, наконец, бесконечный людской поток. Бедняки тоже в праздничной одежде, с факелами и фонарями в руках. И все до хрипоты возглашали свое: «Герцог! Герцог! Да здравствует герцог! Герцог!» Петр жадно искал среди них лицо прелестной молодой особы с возбуждающей грешными тенями под неправдоподобно огромными глазами, ее головку, увенчанную тройной короной черных волос, отливающих темным огнем, но не находил ее нигде. Прекрасная Финетта, которая по окончании спектакля, выражавшего, пользуясь собственными ее словами, гнев и досаду из-за бегства вероломного Петра Куканя, наверняка была повышена в должности и стала старшей управительницей, но уже не дворца Гамбарини, а герцогского. Теперь, конечно, готовила великолепную встречу возвращающемуся победителю. Думая о ней, Петр чувствовал такой прилив тепла на сердце, что печаль, вызванная смертью капитана Добере, мало-помалу отступала. «Если у меня на целом свете нет ни одного друга, — подумал он, — зато есть подружка, которая не предаст меня никогда». Толпа, сопровождающая Петра, направилась к Партенопейским воротам. Вероятно, был в том определенный коварный замысел, потому что ворота находились несколько в стороне от их дороги. Ими пользовались обычно лишь те, кто шел с севера, из Болоньи, но ни в коем случае не те, кто приближался к Страмбе с юга, из Умбрии. Как нам известно, перед этими воротами возвышался холм, место смертных казней, и, очевидно, нужно было, чтобы новый правитель сразу же убедился в жестокосердии своего незаконного предшественника, потому что виселицы на этом холме были увешаны мертвецами так же плотно, как в тот раз, когда Петр и Джованни впервые приехали в Страмбу и во все пять колес, укрепленных на сваях, также были вплетены изуродованные тела. Одно из этих тел, тонкое, стройное, было женским. Волосы, замученные грубо выстриженной ножницами палача, местами чуть ли не у самой кожи черепа, покрытые пылью, грязью и кровью, стали белыми. Лицо было неузнаваемо, тронуто распадом и расклевано птицами, так что на нем можно было распознать только два провала. Когда-то это было глазами и черную дыру рта, до сих пор широко разверстого в последнем крике отчаяния. Все это напоминало тлеющую груду листьев, развороченный муравейник, кучу грязи, растоптанную копытами скота. Петра охватил ужас при виде этого зрелища и твердого сознания, что это не тлеющие листья, не разворошенный муравейник, не растоптанная грязь, а человеческое тело. Петр, без того бледный, побледнел еще сильнее. «Это...» — сказал он, хотя уже хорошо знал, кто это. «Это, высочество, никто!» — послышался услужливый голос одного из сопровождавших его придворных.